тайм-аут после такой заварушки был не лишним. Ну, совершенно незачем, едва покончив с комсоставом броненосца, ядром из пушки выскакивать на палубу. Если поднята тревога, то ее, как горную лавину, уже ничем не остановишь. Если же не поднята, короткая передышка не повредит, как не вредит привал солдату на марше. Это вам не по тауранским рыболовам из пушек садить. Клади ни к кому не обращалась, говорила сама с собой. Перенапряжение боя выливалось в чрезмерную разговорчивость. Ничего не поделаешь, стресс требует, чтобы его снимали. Демире для Гидерни. Ха! Одно морское для Гидерни не хотите? Плевала я на ваши висюльки. Гальвикарий первой степени с алмазным крестом. Валтан второй степени с черным бантом. Кого они спасали от разжалования или публичной казни? И красивого у них ничего нет. Вульгарщина. Ни с одним платьем не наденешь. Пеленая своего последнего гидерница, грамм-капитана Рагана, ныне изволившего пребывать без сознания, Сварог бросил взгляд на Чубу и попал на научно-популярный фильм ужасов «Преображение оборотня». Чубаху меняла обличье. Только зачем ей, скажите на милость? Потребовалось возвращать себе человеческий облик, когда операция по захвату еще далека от завершения. Сварог не мог бы себя назвать чрезмерно впечатлительным человеком, но вот, видишь ты, не мог свыкнуться с этими метаморфозами. Пусть не раз наблюдал, но хоть тресни не мог принимать с индифферентным спокойствием переход человека в зверя и наоборот». Что-то противилось на клеточном уровне. Удовольствие выходило ровно такое же, как, ну, скажем, от созерцания чьих-то рвотных спазмов. Волк поднялся на задние лапы, укрупняясь ввысь и вширь. Выгибались колени, передние лапы вытягивались, менял форму череп, газ, рубиновый блеск звериных глаз, когти. Уходили в подушки лап, сами лапы превращались в ладони, на них отрастали тонкие пальцы, шерсть на морде, шее, ладонях словно бы растворялась, открывая бледно-розовую человеческую кожу, а к торсу прилипла и словно бы из ее ворсинок сама собой ткалась коричневая жилетка со шнуровкой. Ноги на миг окутало матовое серое облако, и вот, не уследишь как, оно преобразилось в юбку серой материи. Обращению удачно аккомпанировал едва слышный скрип изменяющих форму костей. Сварог запоздало отвел взгляд и увидел клок волчьей шерсти, отхваченный кортиком, и валяющийся среди обломков макета броненосца. Серый комок тоже мутировал, растекся лужицей по навощенному паркету, затуманился и превратился в лоскут серой ткани. «Ах, вот оно даже как!» — невнятным возгласом откликнулся мозг Сварога на этот осколок мозаики. «Слушай мою команду, орлы и орлицы!» Негромко воззвал Сварог и бравым шагом прошествовал на середину захваченного адмиральского салона. «Не обольщаться! Никакая это не победа! Да победа нам, как до Громотара! Спиной вперед! Так что никакой самодеятельности! Напоминаю, я на прожектор, Чуба вдоль левого борта, Клади вдоль правого. Олес!» Произнося речь, не дать не взять Кутузов в день Бородинской битвы. Он обвел взглядом свою боевую дружину. Клади, поигрывая посохом, слушала своего полководца. На щеках ее играл румянец нетерпения. Появившаяся на Чубе серая юбка зияла треугольным вырезом. Сквозь него белело бедро которая эротических желаний вкупе с фантазиями у Сварога почему-то не вызвала. Может быть, вызвала бы у Олиса, который, помнится, не скрывал своего мужского внимания к женщине-оборотню, но князю сейчас было вовсе не до любования женскими ножками. Князь занимался своей ногой. Не стесняясь дамского присутствия, наследник гайдарского трона приспустил штаны и перевязывал рану на бедре, разорванной нижней рубахой. Возле него присела Чуба. Ах, вот в чем дело! Вот чего ей в волках не ходится! Ну, конечно, в собачьем обличье не очень-то сподручно помогать перевязке. Всякие нежные чувства — это, конечно, прекрасно, но когда не во вред делу? А сейчас во вред. Олес, остаешься здесь, присмотришь — раз, покопаешься в бумагах — два. Отставить испытуемый, — шепотом рявкнул Сварог, увидев, что князь готовится к возражениям. Без детского сада мне. Пороешься в бумагах. Поищешь план этого парохода. Должен пригодиться. Клади на левый борт. На тебе, как помнишь, два вахтенных поста. Чу! На тебе ходовая рубка и вахта правого борта. Придется тебе вновь вернуться в прежний вид. Ну, вперед, гвардейцы кардинала! С головой на месте, с кишками на копье! — ответил вслед Олис. Видимо, напутствовал по-гайдарски уходящих на ратное дело. Сварог пропустил дам вперед, а сам задержался на пару секунд в салоне. Оставалось у него еще одно небольшое интимное дельце. Он окинул взглядом поле боя, подошел к одному из погибших охранников, наклонился. И на верхнюю палубу под теплый проливной дождь Сварог ступил уже в личине гидернийского моряка. Его плечи, обтянутые военно-морским форменным камзолом, мигом промокшим, теперь украшали эполеты с короткой серебристой бахромой и с двумя ромбиками посередине. Звание, присвоенное Сварогом самому себе, по-гидернийски звучало как «бертольер», что примерно соответствовало званию мичмана на российском флоте. Ну, не адмиралом же карабкаться к матросу в самом-то деле, а вот мичман в самый раз. Трудностей с доступом к прожектору возникнуть не должно, если, конечно, не предусмотрен особый пароль. Но это было бы уж прям-таки параноидальным перебором в бдительности и секретности. Короче говоря, перебора не случилось, и убивать матроса липовому бертольеру не пришлось. Сварог вскарабкался по скобам, одна над другой, приваренные к стене палубной надстройки. По скоб-трапу, услужливо подсказала память, вычитанная где-то названием, и без лишних разговоров ткнул клювом ястреба в сонную артерию промокшего до костей матроса, когда тот, задрав подбородок к черному небу, отбарабанивал рапорт, перекрикивая вой ветра: «Мастер Бертольер, за время несения службы!» Вот беда-то. Так и не узнал Сварог. Может, чего и случилось за время несения? Матроса он связал и вдобавок прикрутил к поручням, ограждающим площадку вокруг корабельного прожектора. Аккуратненько снял с его шеи подзорную трубу, похлопал по плечу: «Извини, дружок». Выпрямился, поглядел в сторону берега, сквозь нагретый пожарищами дождь, сквозь туман, поднимающийся с палуб, сквозь мрак. Видно было, прямо скажем, хреново, однако и увиденного было достаточно, чтобы оценить размах катастроф. Материк Атар погибал. Атар отмучивался в последних агонических судорогах, Атар задыхался в дыму. Отсюда материк представал адским скопищем черных клубов, таким же, как небо над головой. Небо, заваленное смоляными тучами, полосовали грозовые всполохи, будто наверху велись грандиозные сварочные работы, а дымовую завесу над землей пробивали гигантские огненные фонтаны. В появляющиеся иногда просветы удавалось разглядеть красные языки раскаленной лавы, стекающей с гор. Даже здесь грохот стоял такой, что аж зубы ломило. А что делается там, на суше, и представить себе невозможно.